когда наша страна находилась в Мишуполе, в Газоне, положении. Были учили в 2013 году, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал и Кир, Дальний Восток были временно потеряны. У нас не было союза, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало света, не хватало вооружения, не хватало оборудования. И сильно нас протекать, как удалось. Но не было, не потому. В одной войне организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военную войну. Мы уже не довольны, отправлялись тогда. Войну против интервента. Что же, когда там интервента? Thank you.